Тех Винтер. Чех. Все верно, все верно. Дуло автомата врезалось в грудь. Теперь слушай. Доктора Тиссо мы возьмем с собой. Прямо над ними раздался натужный рев авиационных моторов. Самолет, выполняющий рейс Габес-Тунис, вылетел точно по расписанию. До аэропорта отсюда самые большие 5 километров. Он как раз улетел в отпуск. В отпуск, ясно. А? Парень кивнул вслед исчезающему самолету. А ты вернешься в ГБС и веди себя тихо. Никакой полиции. Никакого посольства. Если хочешь, чтобы твой приятель остался в живых, да и ты тоже. 8:30 в кафе «Оазис» получишь дальнейшие указания. А сейчас у нас нет времени. И предупреждаю тебя, это не шутка. Понял? Мы ни перед чем не остановимся. Подождешь здесь 15 минут, потом можешь ехать. Не забудь кафе «Оазис». Если тебя там не окажется, Тиссо крышка. Он резко оттолкнул Винтера дулом автомата и запрыгнул в кабину фургона. Заработали моторы. Сначала двинулся дряхлый таксомотор, следом грузовик с закрытым брезентом кузовом. Только лендровер геологической разведки стоял на обочине асфальтированного шоссе, ведущего к аэропорту Габеса. Влажный соленый аромат стал еще сильнее перед восходом солнца. До моря несколько шагов. Как только солнце раскалит топку великого эрга, от запаха моря и памяти не останется. Свежее дыхание малого сырта увянет в огненной печи Сахары. Доктор естественных наук Войтех Винтер, ведущий геолог, заместитель руководителя проекта доктора Раймонда Тиссо, в отчаянии рухнул на капот машины, спрятал лицо в ладонях. Желудок сводило судорогой. Он не мог распрямиться, не мог собраться с мыслями, попробовать рассуждать логически. Похищение. Похитили Тиссо. Приятный и гостеприимный Тунис вдруг обернулся к нему другим звериным ликом. На его глазах пристрелили незнакомого человека, который случайно подвернулся со своей развалиной. Боже ты мой, почему? Почему? Это же просто невозможно. Но постепенно возвращалась способность к логическому мышлению. Откуда они узнали, что доктор Тиссо собрался в отпуск, и что именно он, Винтер, повезет его на аэродром? Он пошевелился. Солнце обжигало шею. День. Через минуту капот раскалится добела. Он с трудом выпрямился. Дорога была безлюдной. Только солнце поднималось над горизонтом. Вечный и неутомимый странник, молчаливый свидетель всего, что случилось на грешной земле с библейских времен, что случается и поныне. Солнце высушило темное влажное пятно на земле. Никто здесь не умер. Ничего не произошло. Он отвернулся. Прямая линия шоссе...